В Апатикарионе царила тишина, и Кадму Тира не хотелось ее нарушать, но здесь находился единственный, с кем он мог поговорить. На самом деле этот зал уже не был местом исцеления, он превратился в склеп, пропитанный холодом смерти. Последнее пристанище храбреца, который давно должен был скончаться от полученных ран. Тира сидел рядом с контейнером, в котором спал Ульрах Брантан. Положив руку на заиндевевшую стеклянную крышку, он благодаря гаптическим сенсорам чувствовал холод и мог измерить энергию, запертую внутри стазисного поля. Но этим и исчерпывались ощущения, которые давала угметика. Бионический протез превосходил некогда утраченную конечность по силе, точности и быстроте реакции. Но Тира не хватало той непосредственности контакта, которую давала живая плоть. Странно, что воспоминания о плоти настигли его именно здесь, в месте, где органика имела наименьшее значение. Его собственное тело более чем на 60% состояло из механических деталей. Ноги, одна рука, легкие и существенная часть сердечно-сосудистой системы. Все это результат фагоклеточной инфекции, вызванной разрушающим лейкоциты биопатогеном, с которым он столкнулся во время зачистки Голианского кластера. В то время он был совсем не против замены, ибо столь быстрое и масштабное избавление от бренной плоти всегда было знаком избранности. Только Вермена Сайбус мог соперничать с Тира по количеству гибридных биомодификаций, но остальные давно уже считали поклонение, с которым Сайбус относился к машинам, и его ненависть к органике патологическими. Даже боевые братья не могли долго находиться рядом с ним из-за этой фанатичной убежденности в превосходстве аугметики. Убежденности, которая начала распространяться среди легионеров, еще когда Феррус Манус был жив, и предупреждал Железное Братство о том, что такое настроение недопустимо. Гаруда, чувствуя, что Тира расстроен, потерся металлической головой о грубую кожу на его шее, словно желая успокоить. Место, где сталь аугметического протеза соединялась с плечом, было подвижным конгломератом вживленных тканей, которые тонко переплетались с мышцами у основания шеи и ужасно чесались. Но анальгетики, которые обычно смягчали зуд, теперь требовались для работы контейнера, поддерживающего Брантана. «Не волнуйся, капитан вернется к нам», — сказал Тира, понимая, что говорит с птицей, которая ответить не сможет. «Нет, не так, которая не захочет ответить». Гаруда и Ульрах Брантан были закадычными друзьями, и часто казалось, что они каким-то неведомым образом общаются. «Ну вот, Ульрах, теперь я разговариваю с твоей злосчастной машиной», — продолжил Тира, ритмично постукивая пальцами по стеклу. «Хотя, надо признать, верности она нам не уступит». Ответить капитан не мог, но он на это и не рассчитывал. Апотекарий Тарса предположил, что звук знакомых голосов пойдет на пользу Брантану, станет связывающим звеном между тем миром льда, в котором он сейчас находился, и миром тепла снаружи. После Иствана они стали все по очереди приходить в Апотекарион и рассказывать бывшему капитану о повседневных мелочах, о миссиях, которые планировали, и о страхах, которые внушала им грядущая война. Почему-то Тира казалось, что Саламандр предложил эти беседы скорее ради живых, чем ради полумертвых. С тех пор, как они достигли внешнего района огромного варп-шторма, воручий вора, держа обещание, ловкой и умелой рукой направлял Сизифий сквозь бури и грозовые фронты и материума. Обычно путешествие в столь опасных условиях превратилось бы в настоящий кошмар, но эльдарские нижние пути защитили их от самых жестоких последствий. Даже в полях Геллера не было нужды, но Тира все равно приказал держать их включенными. Вора утверждал, что они продвигаются в хорошем темпе, но проверить, так ли это, не представлялось возможным. Ауспексы показывали искаженные данные, регистрируя только невозможные всплески от физических аномалий, а все хронометры на борту или встали, или случайным образом начали ускоряться или отставать. Вокруг действительно было царство невозможного. И Сизифий направлялся в самый его центр. «Скажу честно, Ульрах, я не знаю, что делаю». Кира покачал головой. «Остальные ждут от меня ответов, но мне нечего им сказать. Именно ты всегда был капитаном, который видит всю картину целиком. Я же просто рядовой воин, получивший звание. Не уверен, есть ли у тебя сейчас хоть какая-то связь с кораблем, но мы забрались в самое сердце безумия. Только представь, Мы поверили одному из Эльдар на слово и позволили ему направить Сизифи в самый большой варп-разлом, который я когда-либо видел. И все ради какой-то выдумки о древних богах и оружии судного дня. Будь ты на моем месте, ты бы без раздумий пристрелил этого Эльдар, и мы все смогли бы заняться, наконец, чем-то полезным». Гарудо спрыгнул с плеча Кира, заставив его на мгновение умолкнуть, и опустился на край контейнера. Прохаживаясь по скованной льдом поверхности, птица чистила перья, и Кира задумался, понимает ли это создание, почему его бывший хозяин уже не вернется. «Все пошло в разнос, Ульра. Мы сражаемся с мерзавцами. Клянусь, сражаемся до сих пор, и не без результатов. К тому же есть еще и другие. Мы установили связь с 25 боевыми ячейками. Мы перекрываем вражеские пути снабжения, мешаем их продвижению, нарушаем коммуникации. Мы уже убили тысячи предателей. Соотношение потерь как никогда выросло в нашу пользу. Но я не уверен, что этого достаточно. Не уверен, как бы поступил примарх, и это меня пугает». Кира был поражен, что сказал такое вслух, так как думал, что давно уже избавился от этой вредной эмоции. Страх был уделом простых смертных, но его душой завладеть не мог, благодаря десятилетиям тренировок, психологической обработке и строжайшей дисциплины. Кира доводилось сталкиваться и с чудовищными ксеносами, и с ордами зеленокожих, жаждущих искромсать его моторизованными топорами, и с ужасными созданиями эфира, которые с воплями пытались прорваться сквозь границу между варпом и реальностью. Кира сражался и с ними, и со многими другими врагами, без всякого страха. Но он боялся, и вправду боялся неизвестности будущего. «Может, нам следует вернуться на Терру, перегруппироваться вместе с остальными легионами? Или нужно оставаться здесь, где мы ведем настоящий бой и действительно убиваем врагов? Мы – раздробленные легионы, и мы причиняем урон противнику, но достаточно ли велик этот урон? Я не знаю ответа, не знаю, как можно сражаться без уверенности. Раньше эту уверенность обеспечивали ты и примарх, но как нам быть теперь?» Его железные пальцы сжались в кулак. «Кровь Азернота, ты нужен нам, Ульра!» Кира разжал ладонь и ударил ею по стеклу. Контейнер отреагировал на это мерцанием и гудением стазисного поля. Прозвенел предупреждающий сигнал, и на терморегуляторах зажегся красный огонек. Гарудо спорхнул в воздух, издав при этом резкий крик на бинарном коде, от которого череп Кира пронзила боль. Он отодвинулся, обеспокоенный. Неужели он помешал работе какой-то жизненно важной системы? Как узнать, может, стоит позвать Атиша Тарсу? Красный сигнал погас, и Кира с облегчением выдохнул. Абсурдно даже думать, что внутри стазисного поля может что-то измениться. «Видишь, это эмоции. Мы все на грани срыва, Ульра». Кира встал и принялся мерить шагами зал. «С тех пор, как Феррус, после Иствана мы начали терять эффективность и контроль, и я не знаю, как это остановить. Ульрах, мы теряем то, что делало нас великими. Раньше железная воля наполняла наши сердца, но теперь она ржавеет и крошится». Кира остановился у торца контейнера и наклонился вперед, опираясь локтями на закругленные края. Он глубоко вздохнул, и в этом вздохе чувствовалась тяжесть, накопившаяся за долгие месяцы партизанской войны на севере. «Меня готовили не к такому. Я буду сражаться и дальше, и мы пустим кровь врагу. Но можем ли мы выиграть эту войну? Я не уверен». Тишину нарушили лишь гул механизмов до постукивания когтей по крышке контейнера. Кира вглядывался в размытый силуэт человека внутри, того, за кем он сотню раз шел в бой. Состояние Брантана – это не жизнь, а ее бледное подобие. Он как замороженный труп, ждущий дня, когда неведомый археотехник извлечет его из-под вскрывшихся слоев льда. «Знаешь, раньше мы, насколько помню, никогда так долго не беседовали. Если бы ты не был заперт в этом гробу, ты не стал бы слушать и половины моей болтовни, а дал бы мне хорошего пинка и приказал взять себя в руки. Сказал бы, что я как дурак позволяю слабой плоти влиять на разум. И правильно сказал бы». Гарудо постучал серебряным клювом по стеклу, и Кира выпрямился с тихим смешком, который совершенно не соответствовал его мрачному настроению. «Да, ты прав. Пора идти, капитану нужен отдых». Он ударил кулаком по нагруднику, исчерченному боевыми шрамами, а затем вытянул руку, чтобы механический орел мог на нее запрыгнуть. Однако птица отошла и опять постучала клювом по стеклу. Как Кира не подзывал орла, тот упорно отказывался подходить. Да, у механического создания были свои необъяснимые прихоти. Если так слово можно применить по отношению к автоматическому устройству. Но сейчас Орел проявлял совершенно несвойственное ему упрямство. «Иди сюда», — приказал Кира, — «сейчас же». Птица даже не шевельнулась. Он потянулся к орлу, но Гаруда клюнул его руку, и клюв, потрескивающий электричеством, распорол железо латной перчатки, словно силовой клинок. Кира отдернул руку, но не успел выругаться. Он заметил, что привлекло внимание птицы, но вначале не понял, что именно он видит. Мозг отказывался принимать факты. Но чем дальше он смотрел, тем труднее становилось отрицать увиденное. Брантан, как обычно, лежал неподвижно, застыв в объятиях железного сердца, похожего на цепкого механического паразита. Конечности его были все так же изувечены. Торс все так же обезображен четырьмя воронками от попаданий массы реактивных снарядов. Нет, не четырьмя. Кира видел только три раны.